Сразу после активации протокола, на защитные системы было перенаправлено 80% доступной энергетической мощности, а искусственные интеллекты задействовали все доступные вычислительные резервы объектов. У модульных контейнеров, притулившихся в углу территорий и прикрытых мощным маскирующими полями, на месте кровли бесшумно появились по две полукруглых башни. Охранные дроиды Голем, как и остальные защитные системы объектов, были переведены в боевое положение и полную готовность. В 4:00:17 поступили оперативные данные об отключении внешней городской системы глушения дронов и ПЛА в секторе, и сразу тактические анализаторы Нири и Соломей дали команду на выпуск нескольких собственных звеньев малых дронов. Через 1:27 жалюзийные двери и кровли части фургонов стали раскрываться, и с выдвинувшихся консолей один за другим стали стартовать малые ударные дроны и малые дроны-носители. И мгновенно отправили сигналы тревоги соответствующего уровня и выдали предварительную оценку атакующих сил, оповещая охрану, группы быстрого реагирования и материнские, а тактические анализаторы получили приоритетный доступ к вычислительным и энергетическим мощностям. Обратный отсчет времени до прибытия подкрепления и сил правопорядка города пошел. Атака на объекты велась сразу по трем направлениям. Две группы дронов с противоположных направлений атаковали защитный периметр, вернее уже купол, а третья группа атаковала помещение охраны, не давая им высунуться наружу. Тактические анализаторы, проводя одновременно огромное количество вычислений в секунду, сверяли их с большим массивом данных по реальным боям и нападениям, и пока что держали внешнюю защиту уровня в плюс-плюс-плюс. Угрозы прорыва периметра и нанесения ущерба объектам в данный период не наблюдалось. Собственные дроны-разведчики, находясь под маскировкой, передавали дополнительные визуальные данные и вели непрерывную запись, а дроны-носители вышли на расчетные позиции и заняли предписанные эшелоны. Обе системы защиты периметров пока что успешно сдерживали атаки, при этом тратя просто прорву энергии на защиту от, в общем-то, слабых, дешевых и достаточно примитивных типовых дронов, каждый из которых поодиночке не представлял вообще никакой угрозы. Отстрелявшие боезапас дроны и дроны-носители с минами врезались в защитный купол, дополнительно просаживая защиту и забирая на себя практически все ресурсы вычислительных мощностей стандартного тактического анализатора уровня в плюс-плюс-плюс. На это очевидно и была сделана ставка нападающими, перегрузить защиту и вычислительные мощности защитной системы объектов, поскольку из фургонов по-прежнему стартовали очередные звенья малых дронов. Тактические анализаторы и по-прежнему терпеливо ждали, по-прежнему имитируя защиту классов плюс-плюс-плюс и даже имитируя порой просадки периметра местами. Некоторые малые дроны прорывались и взрывались внутри купола, а осколки принимали на себя дополнительные щиты непосредственно зданий. Между тем, обратный отсчет времени продолжался, и они все-таки дождались. Тактические анализаторы Нири и Соломея уровня А++ мгновенно просчитали степень угрозы от остававшихся пока незадействованных фургонов, опознав по появившимся направляющим системы запуска тяжелых беспилотных аппаратов ударного типа «Горгулья», и всего оказалось по 3 аппарата на каждый объект. Решение Нири и Соломея и их тактическими анализаторами было принято практически мгновенно. Первые стартовавшие аппараты исчезли в ярких энергетических вспышках, столь мощных, что взрывной волной даже перевернуло фургоны и повалило ограждение поблизости, несмотря на установленную систему защиты. Вторые аппараты были поражены мощными направленными электромагнитными импульсами. Одновременно с этим направленными электромагнитными импульсами в строго рассчитанных диапазонах были сожжены мозги у оставшихся малых дронов, и они посыпались вниз бесполезным хламом за пределами периметров. Третий аппарат был перехвачен и позже посажены на дорогу. Согласно заложенным алгоритмам, все должно быть надлежаще зафиксировано и обеспечено реальными доказательствами. И это уже отработали башни големов. Новые неродные системы показали себя идеально, причем на обоих объектах. А едва только отработали големы, уже дроны-носители вышли на расчетные позиции и сбросили на фургоны электромагнитные мины, перегружая бортовую электронику и заодно одноразовые объемные тазеры и станеры, обездвиживая людей. После этого дроны вернулись на базы, башни дроида исчезли, а защита периметра снова была переведена в обычный дежурный режим, и только спустя 3 с небольшим минуты появились тревожные группы. А еще примерно через 6 минут появились первые патрули стражи и группы службы безопасности. Да, нападавшие все грамотно рассчитали, и даже с некоторым запасом, и сработали практически безупречно и профессионально, ведь никто не будет вкладывать огромные деньги в системы защиты, явно больше необходимого, если он не параноик. А вот против явно избыточной для объектов подобного класса системы защиты и самообучающегося тактического анализатора, они ничего не смогли показать и противопоставить, поскольку даже не на каждой родовой усадьбе имелась защита такого уровня, и тем более собственный искусственный интеллект. Алекса разбудила под утро Ника, и сразу в лоб, без всякой там подготовки сообщила о нападении на объекты. Он активировал экран для просмотра, но сразу просмотреть информацию не получилось, в дверь спальни усиленно скреблись, скулили и мяукали. Это его мохнатые защитники почувствовали всплеск негативных эмоций и примчались на помощь. Пришлось идти их успокаивать, ну и заодно они дружной толпой переместились в кабинет к большому экрану, для более удобного просмотра и прояснения ситуации. Первым делом он увидел оповещение от программы контроля и охранного предприятия. Его первым порывом, конечно же, было желание немедленно нестись туда на объекты и разбираться на месте, но он быстро унял и подавил его, поскольку осознавал, что явно никуда не успеет, да и точно не разорвется на два объекта. Пора уже было привыкать отпускать, и не пытаться все вытянуть самому. Пора было начинать хоть как-то доверять и делегировать, пускай даже искусственному интеллекту, иначе, зачем тогда были все эти усилия, и немалые финансовые вложения. Тем более любой бизнес-проект в одиночку не делается, и у него там есть и люди, и защитные системы. Так что, пришлось ему уповать на Нику, и ее дочерей Нирию и Соломию, на охранное предприятие, и заодно на мощную систему защиты, формально относящуюся к уровню А++. Почему только формально? Потому как защиту такого уровня система могла поддерживать максимум 10 минут, при атаках соответствующей мощности, дальше банально не хватит энергии. Это старинные усадьбы золотых родов с огромным запасом накопителей могли сдерживать подобные атаки часами, а для него это было пока очень и очень дорого и недоступно. Да и не стоит оно того обычно, просто не окупится вложение в коммерческий объект, дешевле устанавливать стандартную серьезную защиту уровня в плюс-плюс-плюс и страховать объекты, как делают другие, но и это не его вариант, опять же из-за дочерей Ники. Добравшись до большого экрана, он стал быстро просматривать информацию о последовательности событий и заодно подготовленные Никой нарезки кадров, появившиеся фургоны, повышение степени готовности, затем отключение городской системы защиты. Алекс в гневе сжал кулаки, черныш сразу же зарычал и котенок зашипел. Быстро успокоив питомцев и заодно себя, он продолжил изучение поступивших данных. Полная боевая готовность объектов, начало атаки малыми дронами, вызов тревожных групп, попытка атаки тяжелыми горгульями, ответные удары големов, ответная атака дронов по фургонам, переход в обычный дежурный режим, прибытие тревожных групп охраны, стражи и службы безопасности. Хорошо, что не повелся тогда на предложение Вальтера сэкономить, и сразу вложился по максимуму в защиту. Мысленно сам себе проговорил Алекс. И кто тут параноик после этого? И хорошо, что с накатами уже успели все обговорить. Теперь они назад уже вряд ли отыграют, иначе, это будет потерей лица для них. Включив кофемашину, он связался со своим поверенным, ни одному ему не удастся сегодня выспаться, следом связался с дежуркой в усадьбе, ответил ему Михась. Озадачив его, он отправился одеваться, и оттуда сразу в гараж, сопровождаемый слева и справа Чернышом и Серым, ему предстояло разгребаться с последствиями. И судя по всему, что он увидел, чувствовалось, что поверенный ему наверняка может пригодиться, хотя он вроде бы ни в чем не виноват, а как бы наоборот пострадавший. Но он уже успел убедиться, что в местном мирном бизнесе не все так уж и однозначно. Глава 10. Едва Алекс спустился в гараж, ему позвонил руководитель местного отделения охранного предприятия, уже прибывший на место, и они быстро договорились, где встретиться, а пока едут, он и его заместитель будут держать оборону от правоохранителей на объектах и отделываться общими фразами. По пустынному в связи с очень ранним утром городу они быстро добрались до места, где жил его поверенный. Жил тот, кстати, в очень приличном и уютном особнячке, в хорошем районе города, практически примыкавшем к району, где находилась усадьба самого Алекса, что косвенно говорило о том, что дела у адвокатского бюро на Новом Рионе идут явно весьма неплохо. Лэрт Исаак быстро забрался в просторный салон Майбаха и с настороженностью, глядя на немалую тушу черныша, устроившегося в ногах у Алекса, проговорил: Еще раз доброе утро, Лэрт Алекс. Можете меня кратко ввести в курс дела, пока едем на место? Выглядел поверенный уже полностью проснувшимся, собранным и деловитым. Могу даже не кратко, Лэрт Исаак. Основная угроза уже устранена, и даже без печальных последствий, так что особо спешить на место нам незачем, ответил ему Алекс, а после достаточно обстоятельно и по пунктам стал излагать, даже показывать на планшете, ход событий на объектах этой ночью, вернее уже ранним утром. Ника уже подготовила все необходимые записи, как укороченные, так и полные версии. «Я должен знать что-то еще, Лэрт Алекс», – проницательно проговорил опытный поверенный, когда Алекс закончил свой рассказ. «Да, Лэрт Исаак, нападавшие использовали под конец атаки тяжелые ударные ПЛА, так что нам пришлось задействовать системы поражения повышенной мощности», – ответил на его вопрос Алекс, поскольку юрист должен первым узнавать о таких подробностях, на которые мы с вами не получали разрешения. Понятливо проговорил поверенный. «Не все так однозначно, Лэрт Исаак», — ответил ему Алекс, и протянул ему бумаги. Лэрт Исаак быстро просматривал документы, и только хмыкал и усмехался, просматривая листок за листком. Да, у Алекса были все документы на приобретенные боевые системы повышенной мощности, естественно выданные не столичным салоном, и не их местным представительством, а какой-то вполне легальной компанией, правда зарегистрированной в офшорной зоне. Была и справка, что вышеуказанные системы, на момент продажи, не требовали оформления специального разрешения, так как не входили в ограничительный перечень. «Это существенно упрощает дело, Лэрт Алекс», – проговорил Лэрт Исаак, закончив ознакомление. «И поскольку жертв среди гражданских лиц нет, вряд ли вам что-то может грозить, максимум выпишут штраф, и то только при большом желании притянуть вас к этому происшествию». За этим разговором они незаметно прибыли к первому объекту, вокруг которого вовсю уже кипела деятельность, выставлялось оцепление, различные специалисты и оперативники служб что-то осматривали и фиксировали, всюду стояли различные служебные мобили. Но появление Майбаха естественно заметили, и в их сторону сразу направилось несколько человек, и судя по начальственному виду, это было прибывшее на место происшествия руководство. Делегация замерла на мгновение, когда первым из салона появился огромный черный пес, и только после этого появились Алекс и его поверенный. Котенок тоже выпрыгнул из салона, но уже невидимкой, находясь под маскировкой, и сразу прошмыгнул на территорию объекта, никем не замеченным, кроме Алекса, и у него в очередной раз мелькнула мысль, что это можно было бы как-то использовать в дальнейшем. «Это просто возмутительно, господин Анберген», сразу заговорил без представления какой-то важный чин явно из службы безопасности города. «Налицо хранение и применение боевых систем повышенной мощности без разрешения. Мы будем вынуждены инициировать расследование по этому поводу. Согласен с вами, это действительно возмутительно», перебил его Алекс, тоже чуть добавив экспрессии в голос. «С каких это пор на объекты простых мирных бизнесменов и честных налогоплательщиков нападают какие-то залетные бандиты прямо посреди города, причем с использованием тяжелого вооружения? Но главное, хотелось бы получить ответ, как это вышло, что именно в момент нападения городская система глушения оказалась отключена в этом районе?» И следующий вопрос уже к страже: почему оказалась отключена городская система видеонаблюдения в этом районе, и тоже в период нападения, и почему патрули прибыли с запозданием? Хотелось бы получить четкие и внятные ответы на эти вопросы, господа, а не отписки о случайных сбоях. По поводу системы видеонаблюдения Алекс пока что точно не знал, но резонно предполагал, что именно так и было, судя по тому, как свободно действовали нападавшие. Еще он собирался чуть позже обсудить с поверенным, может ли он, как гражданин Гелиоса, обратиться к республиканцам с военной базы Гелиоса для привлечения к этому расследованию. Несколько напрягло его то, что силовики сразу начали с наездов на него, явно пытаясь прикрыть торчащие уши. Они тоже не дураки, и даже если сами лично не причастны, то быстро сообразили, что совпадениями тут и не пахнет, вот и пытаются перевалить с больной головы на здоровую. Лица собравшегося начальства начали наливаться нездоровой краснотой, но достойно ответить ему никто не успел. На сцене появилось новое действующее лицо, вернее бронированный и вооруженный ударными системами явно военный мобиль, с эмблемами республиканской военной базы на бортах, словно там услышали чаяния и мысли Алекса. Из броневика выбрался мужчина среднего возраста и самой обычной неброской внешности, в удобной походной гражданской одежде. Но собравшиеся местные силовики его явно знали, Алекс сразу почувствовал, что они подобрались и несколько напряглись. «Доброе утро, господа! Мы вынуждены вмешаться в расследование, поскольку дело касается имущества и прав гражданина Гелиоса», произнес прибывший мужчина всем собравшимся, а после повернулся уже к Алексу и представился. «Майор Тед Майерс, 5-е управление военно-космических сил Республики Гелиос, Александр Бергин, целитель и гражданин Гелиоса», представился в ответ Алекс, хотя и предполагал, что его собеседник и так уже знает все это. Пока было непонятно, повезло ему или нет, что республиканцы сами решили вмешаться, без его обращения. Но одно было пока ясно, они ему не друзья, возможно, просто решили под шумок надавить на местных и решить какие-то свои проблемы, или немного настучать по головам, воспользовавшись подвернувшимся случаем, чтобы местные не расслаблялись, или может быть что-то еще. В общем, следовало быть очень внимательным. В бескорыстную помощь он как-то не верил, хотя и совсем недавно сам планировал к ним обратиться. «Хотелось бы вначале услышать вашу версию событий, лорд Алекс», — снова обратился к нему майор. «У меня установлена современная лицензированная программа удаленного контроля на базе искусственного интеллекта, господин майор, так что я уже подготовил краткую выжимку и заодно полные записи с камер наблюдения», — проговорил Алекс, доставая из кармана один из нескольких подготовленных информационных накопителей и протягивая его собеседнику. Тот махнул рукой, и из броневика ему быстро принесли планшет, на котором он стал просматривать подготовленную нарезку. «Я так понимаю, у вас установлена нестандартная защитная система, лорд Алекс», — проговорил он, когда просмотрел нарезку основных событий. «Да, системы безопасности устанавливал дом Черного Лиса, господин майор. Вальтер Шрайбер является акционером моей компании, так что на безопасности не экономили», — ответил ему Алекс. Про других акционеров из золотых родов он пока не стал говорить. Он и так почувствовал, как немного напряглись собравшиеся, услышав эту новость, поскольку официально изменение состава акционеров он еще не проводил. «Понятно, но это не отменяет факта установки и применения ударных систем большой мощности без специального разрешения», — проговорил в ответ Тед Майерс. Вместо ответа Алекс протянул ему те же бумаги, что до этого показывал поверенному. Майор же, просматривая бумаги, хмыкал и усмехался почти так же, как и поверенный. «Ну что же, поскольку жертв и особых разрушений нет, то у меня пока нет к вам вопросов и претензий, лорд Алекс. Если что-то вдруг понадобится, то мы свяжемся с вами. Больше не смею задерживать», — проговорил майор и повернулся к остальным собравшимся. «А вот с вами, господа, нам еще предстоит кое-что обсудить, так что пройдемте, не будем мешать другим». Собравшиеся начальство местных силовиков и представитель республиканцев отошли в сторону, и Алекс сразу же обратился к руководителю охранного предприятия, стоявшего до этого чуть в стороне. «Ваши люди не пострадали, лорд Винсент?» — в первую очередь поинтересовался он. «Нет, лорд Алекс, защитная система отработала безупречно. Четко оценила угрозу, отправила сообщение в штаб, указав состав и количество сил нападения, опустила бронестворки на окна и установила дополнительные щиты. Так что люди были просто наблюдателями, тем более, в данном случае они вряд ли смогли бы что-то сделать. Вот что значит системы нового поколения на основе искусственного интеллекта», — проговорил в общем-то довольный руководитель охраны, а Алекс усмехнулся про себя. «Обычный современный и с его алгоритмами наверняка не смог бы так четко отработать, но остальным этого знать было вовсе не нужно. Установили, кто напал, лорд Винсент?» — задал следующий важный для себя вопрос Алекс. «Да, установили, это наемники из достаточно серьезной и старой частной военной компании «Серые гуси», — ответил ему лорд Винсент, уже успевший пообщаться с оперативниками. «На втором объекте тоже они, я так понимаю?» — уточнил Алекс на всякий случай. «Да, тоже они», — кратко ответил ему собеседник. Алекс прошелся по округе, осмотрел территорию объекта в сопровождении охранника, поскольку регламент никто не отменял, даже для собственника, а потом подошел и обратился к своему поверенному. «Ну что, лэрт Исаак, едем на другой объект?» «Да, лэрт Алекс, можем ехать, мой помощник уже прибыл, он все здесь проконтролирует и останется до конца оперативных и следственных мероприятий», — ответил ему лэрт Исаак. Алекс запустил черныша в салон, сел сам, но дверь пока оставил открытой. Долго ждать не пришлось, на колени ему запрыгнул котенок. «Ну что, поймал мышь, серый?» — спросил Алекс, поглаживая его, и обратился уже к Михасю, до этого мирно проспавшему, откинув сиденье, пока они занимались делами и разговорами. «Все на месте, едем на второй объект». Вокруг следующего объекта происходила та же деловая суета, и также присутствовали представители республиканцев, разве что большого начальства здесь не было, так что оперативники, криминалисты и прочие специалисты спокойно занимались своими делами. Алекс также быстро осмотрел окрестности и собственную территорию, здесь тоже все было в порядке, так что благодаря своевременным вложениям в системы защиты и безопасности, можно было сказать, что отделались легким испугом, ну и заодно проверкой боеспособности боевых систем и дочерних искусственных интеллектов в реальных условиях. От этих размышлений его оторвал Лэрт Исаак, подошедший к нему, после общения с представителями силовиков. «Лэрт Эликс, мы будем подавать иск к ЧВК «Серые гуси», а что, можно подать такой иск, и есть перспективы?» Удивленно спросил его в ответ Алекс. «Почему нет, контракт наверняка анонимный, то есть на заказчика не выйти и не привлечь. И как правило, подобные заказы серьезные наемники берут, если есть возможность сработать чисто, без жертв, среди мирных жителей и разрушения городского имущества, и также чисто уйти. Тогда для подобных наемников у нас на Новом Рионе действует негласное правило: не пойман, не вор, никто их особо разыскивать и преследовать не будет, а убытки покроет страховка, даже если по косвенным признакам, и поймут, кто это был, потому и соглашаются. Но поскольку в этот раз они попались, и все доказательства в наличии, то деваться им особо некуда. Иначе уже могут лишить лицензии и разрешений на основную деятельность. Ведь основное направление их деятельности – это как раз обратное – охрана различных промышленных объектов в нестабильных регионах от всяких местных повстанцев, сепаратистов и прочих. Так что мы можем взыскать убытки и моральный вред за их неудавшуюся подработку и плохую подготовку, разъяснил ему поверенный. Если так, тогда, конечно, подавайте иск, Лэрт Исаак, произнес Эликс после пояснений поверенного. И если поначалу он думал, что нападение подобного уровня, это было уже как-то крутовато, то после слов поверенного, все встало на свои места, картинка более-менее сложилась. Соответствующий боевой опыт, подготовка и подходящее вооружение у ЧВК есть. Кто-то из местных за взятку, зная, что особо копать не будут, явно подготовил им условия для анонимной работы. Так что все у них могло и получиться, отработали бы быстро по объектам без жертв и исчезли, зная, что последствия для них минимальные. Тем более, подготовились они достаточно хорошо, просто случайно нарвались на других, подготовившихся больше обычного. А вот по заказчику всего этого, у него были вопросы. Как-то подобный масштаб деятельности уже не укладывался в рамки обычной конкурентной борьбы и попыток разрушить и поглотить его бизнес. Здесь уже явно прослеживалось что-то лично к нему, и возможно это опосредованно действовал кто-то из его недоброжелателей, только сейчас выбрал другую тактику. И это все ставило под угрозу его начинание, нет, не сам бизнес, а физическую прописку и создание автономных вычислительных мощностей для его искусственного интеллекта, из-за чего он и затеял весь этот проект. И после того, как эти краткие размышления пронеслись у него в голове, внезапно сложилась еще одна картинка. Та важная мысль, что смутно крутилась на краю сознания, во время встречи с накатами наконец-то оформилась в виде внятной идеи. И была она до безобразия простой и логичной, но почему-то не приходила ему в голову раньше. Понадобилась столь мощная встряска и реальная угроза. Объект древних, находящийся на территории его усадьбы, это было идеальное место для размещения дата-центра, а скрытые подземные помещения арсеналов – это идеальное место для размещения сверхзащищенных тайных серверов, где Ника спокойно может развернуться, и никто туда не доберется. Потребуется только доступ к сети и все. Его мысли сразу понеслись дальше, круг замкнулся, ему снова предстоит поиск объектов древних, в том числе и на других планетах, где еще разворачивать мощности искусственного интеллекта древних, как не на их же объектах. И опять возникает вопрос по поиску его недоброжелателя, занимающегося наследием древних, а для его поисков нужна информация, и следовательно огромные вычислительные мощности. Еще один замкнутый круг. Тряхнув головой от открывавшихся перспектив и навалившихся проблем, он накинул на себя пару лечебных конструктов, пытаясь успокоиться. Это все следовало спокойно обдумать и систематизировать, а пока стоит вернуться к тому, что уже есть под рукой. Ведь новое оборудование от накатами не обязательно ставить на и так уже действующие объекты, а можно использовать в усадьбе. Для нужд Ники лучше сразу приспособить более мощное и продвинутое оборудование. Мелькнула у него следующая авантюрная идея, которая явно не понравится акционерам. Но об этом он тоже подумает позже, а пока все же стоит заняться более насущными вопросами. И он отправился на розыски отошедшего куда-то поверенного. Следовало сразу прояснить некоторые вопросы. Лэрт Исаак, в связи с этим происшествием, у меня появились несколько вопросов, проговорил Алекс, накинув на себя еще один успокаивающий конструкт. Вы помните большой и старый хозяйственный объект, находящийся на территории моей усадьбы? Да, конечно, Лэрт Алекс, мы же все там обследовали и принимали по описи, чуть удивленно ответил поверенный. А что с ним не так? С ним как раз все в порядке. И потому у меня вопрос. Возможно ли использовать это здание под дата-центр? И следующий вопрос. Возможно ли получить для меня разрешение на вооружение повышенной мощности? Не стал откладывать свои идеи Алекс в дальний ящик. Так сразу я вам однозначно не отвечу, Лэрт Алекс, проговорил задумчиво поверенный. Но предварительно, я не припомню каких-то однозначных запретов на размещение подобных объектов. А вот по поводу получения разрешения на вооружение... Не все так просто. Нет, опять же никаких прямых запретов не имеется, но придется приложить значительные усилия и ресурсы. Вы можете заняться этими вопросами в срочном порядке, Лэрт Исаак, приободрился Алекс, поскольку задачи оказались в принципе решаемыми. Несомненно, Лэрт Алекс, я уже сегодня займусь этим и раздам поручение, ответил, ставший снова невозмутимым поверенный. Со своей стороны я готов пойти на всяческое содействие, Лэрт Исаак, и если потребуется неофициальное содействие, то я буду не против, продолжил разговор Алекс, в том числе и по моей прямой специальности. Даже вопрос с очередью на процедуру «Имперский жемчуг» можно будет рассмотреть. Я услышал вас, Лэрт Алекс, кратко и чуть скомканно проговорил поверенный. После возвращения Алекса на Новый Орион, ажиотаж на его услуги в местном обществе схлынул, но определенный и устойчивый поток желающих остался, и некоторые клиенты уже забрасывали удочки по поводу новой процедуры, но пока он отделывался фразами, что очередь уже вся расписана. Но вот что его удивило и зацепило, так это то, как отреагировал на фразу «имперский жемчуг», обычно достаточно невозмутимый Лэрт Исаак. Неужели и его одолела женская половина? Лэрт Исаак, вы действительно готовы потратить на эту процедуру несколько миллионов ЭКЮ? Решил сразу прояснить этот вопрос Алекс. Да, Лэрт Алекс, быстро проговорил поверенный. Но я слышал, что очередь уже вся расписана. Ну, это на цену я не могу повлиять, иначе меня никто не поймет, ни целители, ни клиенты. Это все-таки плата за избранность. А вот очередность полностью в моих руках, Лэрт Исаак. Так что мы с вами обязательно решим этот вопрос к взаимному удовольствию. Улыбнулся Алекс, пожалуй, впервые за этот день. Теперь он уже не сомневался, что его новые затеи наверняка удадутся. Запустив, так сказать, в работу основные организационные вопросы, взбудораженный новой идеей Алекс стал сразу дальше планировать действия. Теперь он был уверен, что его поверенный горы свернет, ведь что может быть дороже, чем спокойствие в семье, и заодно счастье и довольство любимых женщин. А дальше, по всему выходило, что ему надо было срочно записываться на курсы по монтажу, обслуживанию и настройке серверного оборудования. Пусть даже и он сам не все сразу запомнит и освоит, но у него есть Ника, которая сама кровно заинтересована в успехе его новой затеи, а никого другого он в эту тайну не может посвятить. И кроме этого, ему все равно понадобятся еще люди в усадьбу. На постоянной основе он никаких подрядчиков пускать туда не собирался. Нужна будет охрана и специалисты по работе с серверным оборудованием, которых придется также обучать. И поскольку людей он мог найти пока только в анклаве, придется ему звонить деду Василю. Но в данном случае он особо не сомневался, что люди будут. Здесь у них был взаимный интерес. Анклаву нужны представительства на других планетах, а еще требовалось куда-то девать лишних людей, поскольку территория и ресурсы анклава не безразмерные, и естественно, желательно, чтобы они приносили реальную пользу, и вдобавок оставались лояльными. И вот как раз в этом Алекс может им и себе помочь, к взаимному согласию. Да и сами люди, скорее всего, будут явно не против перебраться к нему, не всем нравится жить в глуши и в деревне. Вон его садовники уже постепенно освоились, и в свободное время постоянно пропадают в городе. К